Глава 12. Неудачный наезд. Интересно мне знать, а вот почему это Ефим не открыл дверь медведице? А его тут нет. Куда и когда он ушел? Хотя у него, как у моего денщика, наверняка образовалась целая куча неотложных дел. Так что нечего особо и удивляться. Я еще раз и довольно бегло осмотрел изменившийся интерьер кельи, как ее назвали недавно в разговоре. И все показалось мне вполне ожидаемым. Даже люстра сделана с заявкой на ультрасовременность. Это когда есть возможность направить свет в определенные места помещения. Однако я все-таки увидел то, что вызвало у меня неподдельное удивление. И касается оно, это удивление, моего подарочного образа богини с вечными прозрачными лавками и качелями, выструганного местными аристократами из дорожной шпалы. Ну, того самого образа, исполненного и презентованного мне в знак уважения и благодарности за помощь в ускорении процесса выздоровления после боевых ран. И кто теперь будет подношение выкладывать у ее подножия, которое так полюбил таракашка? Может, Ефима озаботить? Ну, а что, вполне сойдет как вариант. А еще, ну, если точнее выражаться, то меня заинтересовал не сам тетястый идол, а эффектное оформление его нового места. Ну, или окружение рядом с постаментом. К слову, оформлена полочка очень изысканно и торжественно. Нет, не так. Скорее, она исполнена с заявкой на мистику. Ну, и это понятно, раз Чукча выступил руководителем проекта. И вообще, как они с Калигулой умудрились забабахать нимб над головой статуэтки? Вопрос еще тот. И обе маски воинственного и безликого японского божества Каонаси приспособили по обе стороны. Откуда они тут? Вроде не брал, хотя мог и взять. Интересный жертвенник получился, харизматичный такой и требующий проявления почтения и уважения от созерцателей, в число которых попала и медведица, как раз и рассматривающая полочку, ожидая меня. «Интересное божество», — подметила медведица, неотрывно разглядывая статуэтку. «А лица с демонов переняли. Наверное, с этих самых кровожадных тварей, со снеговиков?» Девушка решилась на уточнение, хмуро покосившись на безликие маски. «Почти». Я не решился вдаваться в долгие дебаты по этой теме. «Итак, медведица, я готов», — заявил я решительно, заодно прерывая ее ознакомительный осмотр с оценкой моего жилища. «Ага, идем, Феликс, а то заждались нас уже», — босовито согласилась посыльная и сделала шаг по направлению к порогу. «Знатная берлога», — добавила Анна с ноткой зависти. «Банька лично имеется». Она акцентировалась на пункте, очень важном для любой девушки. Я отчетливо уловил зависть в ее настроении, когда визитерша еще раз обернулась на двери заинтересовавшего ее помещения в моей келье. «А ты заходи, да и купайся», — сделал я ей предложение, как бы невзначай. Медведица удивилась и глянула на меня со всей серьезностью, что и меня заставило перемениться в лице. «Не поняла я что-то тебя, Феликс», — выразила она удивление моей прямолинейности. «Это намек?» — уточнила она. Да я осознал, что ход ее мыслей свернул не в ту сторону. «Да нет», — отмахнулся я, искренне показывая неприятие ее поспешных выводов относительно себя. «Ты неправильно все поняла, медведица. Я помолвлен». Если так-то, пришлось более четко обозначить свой статус. «Тогда что же ты зашифровал в таком смелом предложении девушке?» Собеседница нахмурилась и встала в дверях, сверля меня взглядом. «Обычный дружеский шаг», — я выразил непринужденность и подошел ближе. «Баня в бастионе есть? Ну как часто она топится?» — проговорил я риторически. «По выходным?» «А моя вот, всегда готова. Так что ты заходи, я не имею привычки подсматривать», — добавил я и первым переступил порог, с трудом протиснувшись между ней и дверным косяком. «Хе, представляю реакцию отдельных господ нашего слаженного коллектива вольнонаемных», — прозвучало опасение, наполненное нескрываемым скепсисом. «Но я подумаю над этим», — завершила она и закрыла дверь в мои апартаменты. Мы миновали коридор, вышли на улицу, где уже догорал погребальный костер. Первый раз я почувствовал, как неприятно пахнет горелая человечина. Досмотрев обширную территорию внутри крепостных стен, я остановил внимание на махонькой детальке. А дело в чем? Да со вчерашнего вечера в строительных причиндалах, типа всяческих лицов с лесенками, я вижу массу поломанных деревяшек. На мой вопросительный взгляд среагировала моя спутница, здоровая воительница и вольный маг. Медведица ухмыльнулась и только было открыла рот для произношения чего-нибудь содержательного по теме, когда нагнал Митроха. Я помню, что пацан остался один в моей комнате, а по возвращению его там не обнаружилось. Но это могут быть и последствия стройки, его, скорее всего, просто выгнали моей мифической личности, Чукчех с Калигулой, чтобы ничто не мешало воплощать грандиозные планы усатого. Парень запыхался и встал перед нами, согнувшись в поясе и упершись в колени ладонями. «Фух!» — пацан шумно выдохнул. «Если бы не твой боевой конь, то...» «Митроха!» — рявкнула медведица так, что парень выпрямился в сторонку. «Потом расскажешь, как мы узнали о грозящей беде», — прозвучала интрига из ее уст, связана с моим братаном, не иначе. «И что там?» «С моим боевым скакуном?» — проявил я обоснованное беспокойство. «С ним все хорошо», — дама перевела взгляд с Митрохи на меня. «Он тут поломал кое-чего, когда объяснял о нападении на одинокую башню», — заявила она важнейший факт. «Ну, это ты с ним сам разбирайся, а нас ждет капитан-поручик Моск», — завершила она и всем своим видом обозначила завершение общения по данной теме. «Ладно, пойдем, поговорим с уважаемым», — пожал я плечами и подвинул Митроху в сторону. Мы благополучно добрались до клуба благородных магов-вольников и вошли внутрь, сразу после завершения ритуального действа связью руны, открывающей двери. У меня же уже созрела легенда — по нашему перемещению в башню. Ну, так себе, конечно. Однако за неимением в загашнике никаких других объяснений нормально. Это... А, кстати, медведица. Я встал на цыпочки, чтобы приблизиться к уху девушки. Ей пришлось чуть склониться, дабы это у меня получилось. «Слушаю», — прошептала она, нахмурившись, но не отвергая моего желания посекретничать перед серьезным общением со строгим командиром вольников. «Подскажи, пожалуйста, а как звать господина Мозга?» Решил я прояснить этот вопрос перед началом разговора. «Зачем тебе имя? Разве Мозга недостаточно?» Прошептала мне в ухо медведица. «Хотя и ладно. Зовут его граф Разумовский Серафим, но лучше по здешнему обращайся. Капитан, поручик или Мозг, раз мы общаемся в нашем клубе. Тебе еще повезло, что он не в свой рабочий кабинет тебя призвал», — добавила девушка и прошла к накрытому столику, где ее ожидали. Паук и Химера как раз посматривали на нас, общаясь с Митяем. Мозг сидит отдельно и барабанит по столешнице пальцами. Признак расшатанных нервов. Неужели это я так его раздраконил? Сейчас и узнаем. Проходя к его столику, среагировав на призывный взмах, я миновал небольшую нишу для уединений, где обнаружил кота и лауреата. «Кто ему такую кличку дал?» — лауреат, да и неважно. Все господа вольники ожидают чего-то, что давно назрело и витает тучами в атмосфере благородного заведения. Вот-вот грянет гром. «Я вот себя спрашиваю», — начал мозг, как бы никому конкретно не обращаясь. «Как эти двое оказались за территорией бастиона в одинокой башне?» «Это адресовано мне, но я не спешу с ответом, а бесцеремонно исполняю ритуал приветствия всех». Кивнул всем присутствующим и добился ответных жестов, после чего отодвинул стул и уселся напротив командира. «Митяй!» — я повернулся в сторону местного хозяина. «Будь ласков, принеси ко мне чая. Покрепче!» Я внес уточнение и вперил взгляд на сидящего командира. Он дернул локтем и нервно отодвинул тарелку с какой-то сухой нарезкой. «Итак?» — мозг вскинул бровь. «Что именно и так?» — спокойно уточнил я и налил себе из кувшина кваса. «Я задал вопрос». Он сцепил руки в кулак перед собой. «Странно», — произнес я, играя задумчивую рассудительность в пантомиме. «Я предположил, что у вас простой ход мыслей из уст вырывается. А какой вопрос?» «Вы, господин Феликс, зарываетесь». Он попробовал повысить голос, но я поднял ладонь, остановив его. На мою выходку среагировали нескрываемым удивлением. Маги перестали пить и есть, сосредоточившись на ходе нашего общения. А я решил сам провести наезд на капитана. «Орать на меня не надо», — спокойно парировал я. «Тут клуб, как я уже знаю, посему следуйте его уставу и проявляйте почтение к членам. Если у вас ко мне есть вопросы по службе, то вызывайте в кабинет и делайте разнос там, но не здесь, когда на нас пялятся. Я тоже кусаюсь, господин, как там вас, который не удосужился представиться? И кто вас командиром избрал? Я не голосовал. Я пошел ва-банк, но делаю это совершенно спокойно. У господина мозга покраснело лицо, а у остальных магов отвисли челюсти». «Он прав», — подметил Митяй, поднося мне заказанный напиток. «Здесь клуб, а вы, Серафим, сочли это место своим кабинетом», — четко проговорил хозяин заведения, явно пользующийся определенным авторитетом. Мозг стушевался на пару мгновений, а, дождавшись завершения ритуала разлива чая, он вновь побагровел, даже пятнами пошел. Нервный какой дядя. «Мальчишка!» Капитан-поручик вскочил с места. «Это можно счесть оскорблением?» — уточнил я, обернувшись на присутствующих свидетелей его выходки. «Я поясню». Я вновь перевел взгляд на мага. «Тут есть лишь один человек, от которого я стерплю подобное хамство, и он не вы, уважаемый мозг. Я встал и проверил свое статусное оружие, которое взял, не думая, действуя автоматически, как вбили в голову за неделю подготовки перед отбытием сюда. Вы, уважаемый, ведете себя по-свински», — сделал я смелое заявление, заставив господина напротив себя вцепиться в рукоять рунной шпаги до побеления пальцев. «Вместо человеческого спасибо за помощь, вы, сударь, затеяли выяснение техники перемещения меня к вам». Я сделал паузу и подался вперед. «А какая тебе разница, что за магия имеется в моем арсенале? Любопытные варвари, мозг, на неком базаре нос нахрен отрезали», — прорычал я ему в лицо. «И еще раз спрашиваю вас о неслыханном интересе к моей магии. А вы часом не шпион ли темных?» Я завершил тираду и вышел из-за стола, положа руку на эфес своей шпаги. «Выйдем!» — я указал свободной рукой на дверь. «Я убью тебя!» — попытался заорать мозг. «Смелое заявление!» Я остановил его. «Знаете, скольких оно подвело?» Тут к нам подбежала медведица и принялась сдерживать капитана-поручика. «Серафим, ты сейчас чего удумал? Она строго глянула в мою сторону, где я продолжаю изображать пофигиста. «Мы?» Он опять хотел нагрубить, но я перебил его в очередной раз. «Где мы можем поразумяться?» — небрежно уточнил я, обернувшись к Митяю. «Да, неважно», — отмахнулся я, не дождавшись ответа от обескураженного хозяина благородного заведения. «Выходите, сударь, я подожду вас на улице», — завершил я и развернулся к выходу. Сделав первый шаг, я отчетливо услышал шебуршание человека, вырывающегося из захвата. «Отлично!» Полок я сотворил очень быстро и сразу обезопасил свою спину, так как услышал взводимый курок револьвера. «Если выстрелит, то я с удовольствием проучу этого господина». Сделал два шага по очищенной территории бастиона и... Ба-бах! Раскатистое эхо многократно вторило звук выстрела из рунного револьвера. Чувствительный толчок в спину спровоцировал меня на кувырок вперед и уход перекатом с линии огня беспредельщика. Ба-бах! Ба-бах! Бдын! Бдын! Хрусь! Бдын! Бдан! Фр! Фр! Топ! Топ! Топ! Топ! Я обернулся в положении лежа на спине и увидел ноги мозга, торчащие из разломанного деревянного ограждения загона с лошадями. Тут их выгуливали, но сейчас они сгрудились в кучу и смотрят на валяющегося возмутителя спокойствия, распростертого в живописной позе сломанной куклы. Над ним возвышается пятнистый айсберг в лице моего братана, которого никто не сумел определить, стоило. Или сумел, но плохо. Мой боевой конь занес копыта над головой капитана-поручика и смотрит на меня. Вопросительно, периодически выпуская пар через ноздри. Точь-в-точь, как гладиатор на ристалище, ожидающий окончательного приговора Цезаря. Вокруг началась суета, коня взяли под прицел карабинов солдаты караула и часовые на стенах. На деревянный балкон каменного здания центральной цитадели выбежал армейский капитан Нестор Петрович Разумовский. Он начал открывать рот, словно рыба, хватающая воздух. Орать хочет, да никак. Я наложил на братана полог защиты и грянул залп из армейских карабинов. Окружение вокруг коня пошло радужными всполохами. А я взял прицел коменданта, готовясь к любым поворотам этого скоротечного боестолкновения. «Стоять! Оружие к ноге!» — раздался крик черепа. И скрип открывающихся ворот прервал мертвую тишину в бастионе. «Стоять всем!» Колчак подбежал ко мне и оценил положение братана. «Феликс, коняшку тормозни, а?» — проговорил он. «А вы?» — рявкнул он на магов-вольников. «Куда смотрели? Это же великолепный маг-защитник! Ему все ваше оружие, что коню тростинка! Или вы забыли? Забыли, что про него уже говорят?» Он перевел взгляд на капитана-поручика, наверняка получившего травмы от удара братана. «Это тот самый маг, что укокошил многоликого демона-снеговика!» Странно, но черепа все послушались, будто он настоящий командир, а не мозг, и оружие убрали. Комендант перестал хватать воздух и подставил плечи своему адъютанту или денщику, который одел на него шубу. — «Ну и как маги объяснят сие непотребство?» — прокричал он сверху. — «Я буду вынужден исполнить рапорт на имя команд Нестер», — рявкнул на него череп, занявшийся осмотром повреждений мозга. «Только попробуй. Твои приписки по артефактам и утайки всплывут в командовании, так что уйди от греха. Мы сами разберемся среди вольников. Или ты забыл, какая тут была резня до нас, а? Как твои солдатики делили добычу и положили почти половину армейского гарнизона?» Комендант стушевался и убрался к себе. А череп подбежал ко мне, так и лежащему на спине, с револьвером и шпагой в руках. «Повернись!» — скомандовал он, причем уже совершенно спокойно. Я исполнил его просьбу, а боль прорезала меня насквозь, от лопаток до пяток. Вот блин! Да что не так-то с защитой моей? Череп скинул с меня меховую накидку мага, задрал верхнюю часть одежды и осмотрел рану. «Странно!» — я думал, хотя... Он отмахнулся от своей ошибочной мысли. «Вставай, ничего там нет такого страшного. Кожу пробило, да не глубоко. Хотя таким боеприпасом рунной силы должно было тебя выпотрошить». Подвел он итог. «Мозга несите в клуб. Митяй, готовь место для лечения. Медведица, давай беги за магическим свитком восстановления». Раздались четкие указания Александра. «А ты, Феликс, сам иди». Он помог мне встать. Опять спина. Пришла мне мысль, запоздалая. И почему именно ее постоянно подвергают атакам? Я заковылял ко входу в стенные коридоры бастиона, как вдруг затрубил боевой горн. Все оглянулись на нового возмутителя спокойствия, трубящего какую-то мелодию. В тот же момент с главной башни цитадели заорал местный глашатай от армейских. «Их светлости великие князья!» — начал он зычно. «Никита Васильевич Демидов, глава великого клана рунных магов, Ллойд Ишуйский Митрофан Иванович, глава клана Гор, прибыли в составе делегации с проверкой». Мы невольно сосредоточились на крепостном въезде, так и оставшемся открытым после возвращения черепа, кстати, осуществившего смену дежурных в одинокой башне. Ворота величаво въехал отряд всадников, одетых в два вида форменного облачения клановых боевых магов с гербами принадлежности на великолепных меховых плащах. Двое серьезных дядей, великие князья, не иначе, въехали рядом с друг другом, чинно разговаривая. Их портреты я вроде уже видел в Ставрополе на днюхе Марфы и когда пил чай с великой княгиней Варварой Александровной Долгорукой. Я слышал об обоих великих князьях. Один является отцом Марфы, а второй — папой той благородной красивой княжны Анны и ее брата Никиты, того самого веселого мальчугана и доброго человечка, любящего сладости. Но вот сердце мое ёкнуло от другого. Я вижу Марфу Митрофановну Шуйскую и Роксанку собственными персонами. Это попадалово. А откуда тут блондинка? Ну, княжна Шуйская, оно понятно, с папой прибыла. А Роксанка? Я поспешил спрятать лицо и шмыгнуть внутрь коридора, что не ускользнуло от черепа. Я прижался спиной к стене, не понимая, что мне теперь делать и как вообще быть. Рамсы еще эти с мозгом, вот блин! «Феликс, у тебя что, есть еще проблемы?» «Помимо желания сгинуть от рук магов-вольников?» — поинтересовался Колчак. «А скажи мне...» — я выглянул на мгновение из-за косяка входной двери и махом спрятался назад. «Какого лешего они тут делают?» «Ты про великих князей или про их детей?» — уточнил он, ввергнув меня в непонимание момента с Роксаной. «Про всех!» — буркнул я, начиная потеть. «Бастион на стыке их укреплений находится, правда, далековато от крайних крепостей, примыкающих в долине по обе стороны», — пояснил поручик. «Просто это был их бастион на двоих, если можно так выразиться. Вот они и решили с проверкой наведаться перед зимним временем, когда перевалы и пути станут совершенно непроходимыми», — добавил он. «Ладно, Феликс, пойдем лечиться уже». Он потормошил меня за плечи. «Я очень надеюсь, что ты поможешь мозгу, как помогал раненым в эшелоне», — улыбнулся он, отреагировав на мое удивление его осведомленности. «Да, да, Феликс. Великий князь Рюрик, слава твоя опережает тебя. Я помню о клятве, произнесенной на колене, когда... Ну, ты помнишь? Про клан 12 хранителей. А пошли. Но он взял меня под руку и повел в помещение клуба. Ну да, ну а что еще делать? Помогу капитану-поручику, если он спесь командирскую умерит».